Глава 10. Инцидент в коридоре. Когда они вышли в коридор, случился странный инцидент. Все выглядело так, как будто кто-то внезапно остановил кинопленку. Инспекторы примечания переводчика вдруг застыли неподвижно, на полуслове с открытыми ртами и на полушаге с поднятыми в совершенно неустойчивом положении ногами. Левшов еще не успел прийти в себя от этого странного зрелища, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет его сзади за рукав. Позади стояла неизвестно откуда взявшаяся девица с пламенно-рыжей прической, в мини-юбке и кофточке с огромным декольте. Оглядываясь по сторонам, девица стала быстро засовывать Левшова в карманы какие-то листовки, торопливо приговаривая. «У нас очень мало времени, они не скажут тебе всей правды. Товарищ, прочти листовку, там правда! Только все вместе мы сможем одолеть владычество Технокосма!» Внезапно пламенная революционерка остановилась, как бы прислушиваясь к чему-то. «Все, кажется, меня засекли. Товарищ, вливайся в ряды борцов с тиранией!» Замерев на полуслове, какую-то долю секунды она тоже застыла в неподвижности. А затем ее изображение начало рассыпаться и по частям исчезать, словно растворяясь в воздухе. Последними исчезли ярко накрашенные губы. «Приношу свои извинения за этот маленький инцидент», — сказал вновь оживший инспектор. «Будучи очень сложной компьютерной системой, Технокосм не может быть стопроцентно защищен от компьютерных вирусов. Но, как вы сами смогли убедиться, у нас их вылавливают очень быстро». «Это был вирус?» — воскликнул Левашов. «Но она же выглядела как настоящий человек, так же, как вы». «Очевидно, вирусу удалось проникнуть в наши базы данных о земной цивилизации, перехватить входной поток переводчика и направить через него свой выходной поток данных». «Но кто же сочиняет такие сложные вирусы?» Лицо инспектора помрачнело. «В таких случаях у нас есть только один подозреваемый. Империя странствующей звезды. Это наша вечная головная боль».